Глава 16. «Ты же ведь сама мне писала, что Франческа превосходно справляется с Килмартином. Я, конечно, не собираюсь уклоняться от своего долга вечно, и уверяю тебя, не будь графство в надежных руках, я бы вернулся немедленно. Граф Килмартин своей матери Хелен Стерлинг через 2 года и 6 месяцев после его отъезда в Индию». Пока писал письмо, граф недовольно бормотал. «А вопрос-то мой маменька проигнорировала». Франческа не любила вести себя как трусиха. Но когда ей приходилось выбирать, выглядеть трусихой или дурой, она однозначно выбирала первое. Трусихой быть гораздо лучше. Потому что лишь полная дура осталась бы под одной крышей с Майклом Стерлингом, попробовав вкус его поцелуя. Это было... При одной только мысли об этом Франческу охватывали стыд и чувство вины. Ведь негоже ей было испытывать подобные чувства к Майклу, особенно к Майклу. Собираясь найти себе мужа, она вообще не думала руководствоваться страстью. Она рассчитывала лишь на то, чтобы поцелуй мужа, по крайней мере, не вызывал у нее отвращения. Об удовольствии и чувствах речи не шло. Франческе этого было бы достаточно. Но теперь это... Майкл ее поцеловал. И хуже того, она ответила на его поцелуй. И с тех самых пор могла думать лишь о его губах, представлять, как он осыпает поцелуями ее тело. Ночами, когда Франческа лежала одна в своей огромной одинокой постели, мечты становились все настойчивей и не давали заснуть, пока она не начинала трогать себя, не останавливаясь до самого конца. Но нельзя же! Нельзя фантазировать о Майкле! Это неправильно! Дурно вообще думать так о любом мужчине! А уж о Майкле! Он же двоюродный брат Джона! Его самый близкий друг, ее лучший друг, она не должна была с ним целоваться. Но, вздыхая, думала она, как же это было приятно. Вот Франческа избежала в Шотландию, спасаясь бегством, потому что понимала, что вряд ли устоит перед соблазном в следующий раз. Франческа прожила в Килмартине почти неделю, стараясь окунуться в прежние заботы. А дел всегда было в избытке. Проверять счета, посещать арендаторов. Но больше эти хлопоты ее не занимали. Раньше монотонность такой жизни ее успокаивала. Но теперь все время что-то тревожило. Франческа металась между делами, не находя себе места. Она нервничала по пустякам. Стала рассеянной и не знала, куда себя деть. Буквально. Она не могла усидеть на месте и повадилась гулять по окрестностям. Надевала самую удобную обувь и бродила, пока не обессилеет от усталости. Только так ей удавалось засыпать крепко. Франческа и сейчас гуляла. Как раз взобралась на самый высокий холм в окрестностях Килмартина. Тяжело дыша, она посмотрела на хмурое небо, гадая, который уже час, не пойдет ли вскоре дождь. Уже точно было поздно, да и дождь весьма вероятен. Пора возвращаться домой. Дорога предстояла не дальняя, лишь спуститься с холма и перейти поле. Однако, когда Франческа добралась до украшавшего фронтон дома величественного портика, уже моросил дождь, а лицо ее было усыпано мелкими каплями. Она сняла шляпу и отряхнула как следует. Как же хорошо, что в этот раз она предусмотрительно прихватила ее с собой. Франческа уже собиралась отправиться в свои покои, чтобы там полакомиться печеньем и шоколадом, как ее позвал дворецкий Дэвис. «Миледи?» «Что?» «У вас гость». «Гость?» Франческа в удивлении вскинула брови. Все, кто навещал ее в Килмартине, уже уехали в Эдинбург или Лондон из-за начала сезона. То есть это не совсем гость, миледи. Майкл. Точно он. Кто еще это мог быть? Франческа даже не особенно удивилась. У нее появлялась мысль, что он поедет за ней следом. Правда, она думала, что раз уж он не поехал сразу, то и вообще не приедет. Прошла уже неделя, и Франческа расслабилась, считая себя огражденной от его ухаживаний. Конечно, она больше боялась своей реакции на его внимание, чем самих приставаний. «Где он?» — спросила Франческа. «Его светлость?» Она кивнула. «Ожидает вас в розовой гостиной, миледи?» «Давно?» «Нет, миледи». Франческа кивнула, отпуская дворецкого, а потом направилась в гостиную. Ноги едва ее слушались. «Почему же ей так страшно? Это же Майкл, а не кто-то там!» «Нет», — при этой мысли сердце ее упало. «Просто Майклом он уже никогда не будет». Хотя отчасти она, конечно, была готова к этой встрече. Не меньше миллиона раз она обдумывала, что скажет ему. Правда, теперь, когда возникла необходимость наконец что-то сказать, все заготовленные фразы казались ей нелепыми. «Как здорово, что ты приехал, Майкл. Это на случай, если она решит притвориться, что ничего особенного не произошло. Так и знай, все останется по-прежнему. И неважно, что по-прежнему уже не бывать». «Эх, как же глупо получилось, поверить не могу», если она решит начать разговор в своей насмешливо-ироничной манере. Только вот вряд ли хоть один из них считает произошедшее глупым. Приняв тот факт, что придется импровизировать на ходу, Франческа миновала порог прославленной розовой гостиной замка Килмартин. Майкл стоял у окна. Уж не ее ли высматривал? И даже не обернулся, когда она вошла. С дороги он выглядел утомленным. Одежда помята, волосы взъерошены. Конечно, он вряд ли всю дорогу до Шотландии скакал верхом. Все же он в своем уме. Но Франческа нередко путешествовала в его обществе и знала, что он предпочитает сидеть рядом с возницей большую часть пути. Закрытые кареты, предназначенные для долгих поездок, ему никогда не нравились, и он готов был терпеть даже снег и дождь, лишь бы не ютиться внутри. Она не стала окликать его по имени, хотя, конечно, могла бы. Ее молчание выиграет ей немного времени. Он все равно скоро обернется. Но Франческе были необходимы эти мгновения, чтобы привыкнуть к нему, к его присутствию, убедиться, что она не совершит какую-нибудь глупость, не кинется в слезы или даже в безудержный хохот. «Франческа», не оборачиваясь, сказал он. Судя по всему, он почувствовал ее присутствие, хотя Франческу это уже не удивляло. Она уже множество раз замечала и ранее его редкое, поразительное и почти животное умение чувствовать, что происходит поблизости. Наверное, благодаря этому он выжил во время войны. С тыла к такому человеку у врага не было шанса подобраться. «Да», — отозвалась она, но ей показалось, что надо сказать что-нибудь еще, поэтому добавила. «Надеюсь, путешествие прошло приятно?» Майкл обернулся. «В высшей степени приятно». Франческа нервно вздохнула, стараясь не поддаваться его чарам. У нее еще в Лондоне перехватывало дыхание от его красоты, но здесь, в Шотландии, он казался другим, более диким и куда более опасным. «Что-то случилось в Лондоне?» — спросила она, тщетно надеясь, что его визит мог быть вызван какой-то иной причиной. Ведь если он приехал только из-за нее, то ей стоит начинать бояться. «Ничего не случилось», — ответил он, «однако я действительно принес тебе новость». Франческа вздернула подбородок, ожидая продолжения. «Твой брат обручился». «Колин?» — изумленно уточнила она. Колин так мастерски избегал брачных уз, что Франческа скорее поверила бы, что женится ее младший брат Грегори, который младше Колина почти на целых 10 лет. Майкл кивнул и добавил. С Пенелопой Федерингтон. С Пенелопой? Ничего себе! Вот так сюрприз! Однако я рада. Уверена, они будут прекрасной парой. Майкл шагнул к ней. Он все еще держал руки за спиной. Я решил, тебе будет интересно узнать. «Спасибо тебе», — сказала Франческа. «Я очень благодарна тебе за заботу. В нашей семье давно не было свадеб. С тех самых пор, как я вышла замуж». Оба прекрасно поняли, что она хотела сказать. Воцарилось молчание. Наконец Франческа его нарушила. «Да, давно это было. Мама, наверное, в восторге». «В общем, да», — подтвердил Майкл. «Так я понял со слов Колина. Сам я с ней не виделся». Франческа кашлянула и взмахнула рукой, стараясь выглядеть непринужденно, и спросила. «Ты надолго?» «Я пока не решил». Майкл приблизился к ней еще на шаг. «Это зависит...» Она нервно сглотнула. «От чего?» Майкл сделал еще шаг и сказал негромко. «От тебя». Франческа поняла, на что он намекает. Но обсуждать произошедшее в Лондоне ей не хотелось совершенно. Она отступила на шаг. Всего на один, поскольку дальше идти было некуда, разве что прочь из комнаты, и притворилась, что не так его поняла. «Ерунда! Килмартин твой! Ты можешь приезжать и уезжать, когда тебе вздумается. Не мне тебе указывать!» Он усмехнулся. «Ты так думаешь?» И он опять сократил расстояние между ними. «Я пойду велю подготовить тебе покои», — поспешно сказала она. «Ты какую комнату предпочитаешь?» «Мне не важно». «Тогда пусть будут графские покои», — проговорила Франческа, понимая, что несет какую-то чушь. «Это лучшее решение. А я перееду в спальню дальше по коридору или даже в другом крыле». Майкл еще шагнул к ней. «Вероятно, в этом нет необходимости». Она недоуменно посмотрела на него. О чем это он? Уж не решил ли он, что после того поцелуя имеет полное право свободно проходить через дверь, соединяющую покои графа и графини? «Закрой дверь», — сказал он, кивнув на дверь позади Франчески. Франческа посмотрела назад, как будто не знала, что находится у нее за спиной. «Я сомневаюсь, что...» «А я уверен», — твердо сказал он, а потом, смягчив тон, добавил, «закрой же». Франческа закрыла. Она предполагала, что напрасно на это соглашается, но все-таки послушалась. Что бы он ни собирался ей сказать, будет лучше, если никто из слуг их не услышит. Едва отпустив дверную ручку, Франческа метнулась мимо Майкла и очутилась в другой части комнаты, так что теперь они не только находились на безопасном расстоянии, но еще и пара кресел были преградой на пути к ней. Кажется, этот маневр позабавил Майкла, однако смешок он сдержал. «После того, как ты уехала из Лондона, я все как следует обдумал», — сказал он. «Да, Франческа тоже много думала, но зачем теперь об этом говорить?» «Я вовсе не собирался тебя целовать», — продолжил он. «Нет», — излишне громко воскликнула Франческа. «Ну, в смысле, конечно, не собирался. Но поскольку мы... Его «мы» заставило Франческу поморщиться». Значит, он не даст ей возможности притвориться невольной соучастницей преступления. «Поскольку это произошло, — продолжил Майкл, — ты не можешь отрицать, что наши отношения изменились». Наконец Франческа посмотрела на него. До этого момента она была поглощена изучением нежно-розовых геральдических лилий, украшающих обивку софы. «Разумеется». Она постаралась проигнорировать тот факт, что у нее перехватило горло. Пальцы Майкла впились в край стула, в красное дерево гарнитурного хэплуайта, так, что костяшки пальцев побелели. Франческа с удивлением поняла, что он тоже нервничает. От него она этого совсем не ожидала. Она вообще не помнила, чтобы когда-то видела его нервным. Майкл ведь всегда был спокойным, элегантным и очаровательным. Манеры его безупречны, а движения легки. Сейчас он выглядел иначе. Так, как будто его раздели, и он нервничал. Из-за этого и Франческе стало немного легче. Ведь не она одна чувствовала себя дурой. «Итак, я как следует все обдумал. Он повторяется. На него это совсем не похоже». И пришел к заключению, которое даже сам поначалу считал нелепым. Однако, по здравом размышлении, понял, что лучшего решения нам не найти. С каждым его словом Франческа все меньше ощущала неловкость. Ей было немного приятно из-за его смущения. Это же справедливо. Пусть и он пострадает, учитывая, как она сама мучилась всю последнюю неделю. К тому же осознание того, что Майкл потрясен и встревожен не меньше ее, приносило ей огромное облегчение. И даже если Майкл и не потрясен, то все равно отнюдь неспокоен. Он откашлялся. «Полагаю», — нарушил он недолгую паузу, посмотрев ей прямо в глаза, — «нам следует пожениться». «Что?» Франческа приоткрыла рот. «Что?» — произнесла она наконец. Она не смогла сказать ни «что, прости», ни даже «что ты сказал», а просто «что?». «Если ты выслушаешь мои доводы», — сказал он, — «то сама согласишься, что идея разумна». «Ты сошел с ума?» — Майкл отпрянул. «Нет». «Майкл, я не могу за тебя выйти». «Почему?» «Почему?» «Ну, потому что не могу!» — воскликнула она. «Боже, да ты лучше кого угодно на свете должен понимать, почему это безумная идея!» «Я согласен, что идея на первый взгляд действительно кажется странной. Но ты просто выслушай мои доводы, и тогда поймешь, что она здравая». «Да как она может быть здравой? Ничего более безумного и придумать нельзя!» «Тебе не придется никуда переезжать», — Майкл стал загибать пальцы, перечисляя. «Ты сохранишь и титул, и положение в обществе». Безусловно, и то, и другое значительно облегчило бы ей жизнь, но все-таки не выходить же ради этого замуж за Майкла, потому что он, ну, Майкл. «Если ты вступишь в этот брак, то можешь быть полностью уверена, что супруг будет уважать тебя и заботиться о тебе. С любым другим мужчиной ты далеко не скоро сможешь узнать это наверняка. Первое впечатление нередко бывает обманчивым». Франческа внимательно всмотрелась в его лицо, гадая, стоит ли что-то за его словами. Ведь не может же он делать ей предложение без особой причины. Это же в голове не укладывается. Совершеннейшее безумие. Это было... Да Франческа понятия не имела, что это было. У нее просто земля ушла из-под ног, и никаких других слов, которыми могла бы описать происходящее с ней, Франческа найти не могла. «И я подарю тебе детей», — тихо добавил он. «По крайней мере, постараюсь». Франческа покраснела. Все сильнее и сильнее. Ей уже казалось, что щеки ее ярко-ярко розовые. Она не хотела снова представлять себе, каково это — быть с ним в постели. Всю последнюю неделю она то и делала, что пыталась избавиться от этих мыслей. «А что получишь ты?» — шепотом спросила она. Кажется, он поразился этому вопросу, но ответил довольно быстро. «Получу жену, которая долгие годы успешно управляла моими поместьями. Я вполне способен признать, что ты знаешь мои дела куда лучше, чем я». Франческа кивнула, но Майкл продолжил. «Я хорошо тебя знаю и доверяю тебе. Я совершенно уверен, что ты никогда не соступишь с истинного пути». «Я не в силах сейчас об этом думать», — проговорила она, закрывая ладонями лицо. Разговор так потряс ее, что закружилась голова, и у нее возникло опасение, что полностью она после такого не оправится никогда. «Это разумная идея», — настаивал на своем Майкл. «Тебе просто нужно рассмотреть ее со всех сторон». «Нет», — сказала Франческа так решительно, как только могла. «У нас никогда ничего не выйдет, и ты сам это знаешь». Она отвернулась, не желая смотреть на него. «У меня в голове не укладывается, почему ты думаешь, что это возможно?» «Раньше я так не думал», — признал он. «С самого начала, когда эта мысль посетила меня впервые. Но вскоре я понял, что идея вполне разумная». Франческа приложила пальцы к вискам. «Но почему он так часто указывал на разумность этой идеи? Ей-богу, если он посмеет еще раз произнести это слово, она закричит». Да и как он мог так спокойно говорить? Она, конечно, не знала, как ему следовало бы держаться при этом объяснении. Подобного она себе вообще никогда не представляла. Но его спокойные фразы выводили ее из себя. Майкл так собран, так бесстрастен. Даже если он немного нервничал, то не выказывал эмоций. И это в то время, как весь ее мир перевернулся вверх дном. Это несправедливо. На какой-то миг она едва не возненавидела его за то, что он заставил ее испытывать такие чувства. «Я пойду наверх», — вдруг заявила она. «Отложим этот разговор до утра». Ей почти удалось сбежать. Она была уже почти у двери, когда ощутила его руку на своем локте. Он держал ее нежно, но крепко. «Стой», — сказал Майкл, и она застыла на месте. «Что ты хочешь?» — прошептала она, несмотря на него. Но лицо его она представляла себе отлично. Черные пряди падают на лоб, глаза под полуопущенными веками, осененными длинными ресницами, и его губы. Идеальные губы, припухлые, изогнутые в легкой дьявольской ухмылке, указывающие на то, что он лучше всех знал и понимал этот мир. Не то что эти простые, смертные, невинные простаки. Рука скользнула вверх и легла на ее плечо. Пальцы осторожно коснулись шеи. Когда Майкл заговорил, его низкий хрипловатый голос потряс ее до глубины души. «Неужели ты не хочешь, чтобы я поцеловал тебя вновь?»